Глава 10. Шантаж. Казаннис, да простит меня герцог, оказался на удивление приятной личностью. Не в сравнении с моим работодателем, чтоб ему икнулось. Да, я поддерживала разговор и изредка кивала. Не представляете, Сьюзи, я сам был настолько удивлен. Ой, Ли. Хитро сощурилась и улыбнулась, намекая тем самым «не верю ни единому слову». Рассказчик быстро сдался и хохотнул. «Ладно, ладно, признаю, это было ожидаемо». «Ну еще бы! Поцеловать незнакомку в шею и не получить в ответ пощечину – это как-то слишком смело с вашей стороны, не находите?» «Она сама виновата», – оправдывался сердцеед. «Стреляла в меня глазками весь вечер». «Или вы так подумали, а она изучала вашего соседа?» «Кстати, вполне вероятно», — Казанис усмехнулся. «Ведь в тот день я был с герцогом». «Ага, проговорился». «Твоим языком можно с легкостью опоясаться», — проворчал Сирейли, подкравшись к нам сзади. Обернулась к нему с улыбкой и поспешила состряпать серьезную мину. Наверняка щеки мои стали пунцовыми, потому что темы, обсуждаемые в данный момент, были не такими безобидными, как мне бы хотелось. А пряный напиток слегка ударил в голову. «Идем, Сюзанна, нам пора». Я почувствовала чужую руку на моем локте. Толчок, и меня подняли на ноги. Стул скрипнул, а объятия герцога против воли сомкнулись кольцом на моей талии. «Умеешь же ты встревать в ненужный момент, Рэй!» Казанис фыркнул недовольно. «Мы только начали рассказ про фестиваль Августа VII. Это когда ты соблазнил девушку по имени Рита?» Сердцеед в долгу не остался. «Помнится, я отправился утешать тебя после ее побега!» Сирейли вмиг помрачнел, поджал губы и проронил недовольно. «Не будем об этом». На том разговор наш прервался, и герцог поспешил увести меня подальше от любвеобильного образчика мужского пола. «Так ты женат?» «Ничего не могу с собой поделать. Этот вопрос показался для меня крайне важным. Оттого сорвался с языка, прежде чем я взяла себя в руки. Но Праудмор отвечать не спешил, промолчал. Обидно. Ну и ладно, тоже буду молчать». Поджала губы и выгнула спину, перестала сутулиться. Вновь оглядела красивый интерьер холла и первой вынырнула наружу, туда, где еще накрапывал дождик. Ливнем не назовешь, конечно, но сырость и холодный пронизывающий ветер заставили поежиться. Платье мне показалось тяжелее обычного, а запах сырости и грязи отчетливо чуялся в воздухе. «Корабли мы посмотрим в другой раз, а сейчас заглянем в иное место». Я пожала плечами. «Хозяин-барин, мне ли ему указывать, что делать, куда ехать и зачем?» Галантно подав локоть, Сирейли помог мне сойти вниз со ступенек и снова поднял на руки, чтобы помочь забраться в подъехавший, как по команде, экипаж. Внутри нас ждал неказистого вида мужчина в темном плаще. Под ногами его собралась небольшая лужа, за что он тотчас попросил прощения. «Извините». «Ничего». Я приязненно ему улыбнулась. Тоже мне проблема. Неужели он думает, что меня подобное заботит? Наоборот, я стала искать полотенце или какую-нибудь чистую тряпку, чтобы он мог вытереться. Пощупала сиденье и поняла, что, скорее всего, ага, привстала и потянула сиденье вверх. «Что ты делаешь?» – удивился Праудмор, забравшись внутрь. Он был вынужден сесть напротив меня, пока я решала насущную проблему. «Ищу!» Отмахнулась я, вынула из ящика большое коричневое одеяло, на вид чистое. «Возьмите, снимайте мокрую одежду и укутайтесь», — посоветовала я. С чувством выполненного долга уселась обратно. «Сними плащ и укутайся», — согласился герцог. «Как прикажете», — ответил, судя по всему, слуга или работник. Сирейли перевел на меня странный взгляд. «Неужели опять отчитает?» Прикусила губу и отвернулась к окну, не желая слушать очередную выволочку, особенно при посторонних. «Молодец!» — похвалил он коротко. А секунду спустя постучала, и карета тронулась с места. Я откинулась на спинку и облегченно закрыла глаза. Невероятная усталость вдруг накатила. Не отбиться. «Только не засыпай», — попросил Праудмор. «Жаль, я бы сейчас с удовольствием подремала, пока мы едем». Вместо этого прикрыла ладошкой рот и тихонько зевнула. «Кто молодец и что в сущности произошло?» — решила развлечься беседой, раз уж спать нельзя. «Ты молодец, Сюзанна!» «Тогда умница!» — поправила его я. «Молодец, мужской род!» «А ты говоришь, читать не умеешь!» — снова прицепился несносный герцог. Наверное, в сотый раз пожала плечами, мол, так и есть. Сирейли скрестил руки перед собой и молча уставился в окно. В кабине кареты воцарилась неприятная тишина. Лошади неспешно цокали по брусчатке, рессоры поскрипывали. Дождик накрапывал, а я отчаянно боролась с зевотой и скукой. «Куда мы едем?» — не выдержала я, наконец. «Портовый квартал», — герцог ответил прямо, а секунду спустя поднял руку и постучал еще раз. Карета медленно остановилась. Худой и неприветливый на вид работник герцога поспешил выйти наружу. Праудмор вышел вместе с ним, оставив меня недоумевать. Оставленное на сиденье одеяло выбрало в себя часть влаги и теперь казалось уже не таким чистым, как ранее. И все равно подняла и сложила его как следует, квадратной стопкой. Порядок — вот моя слабость. Все должно быть на своих местах, аккуратно сложено, а не валяться где и как попало. Я настолько привыкла и приучила себя к этому, что не могла работать в грязной комнате, не могла сосредоточиться. Раздражение точило изнутри и мешало взяться за дело. Поэтому частенько перед началом рабочего дня я одевала пластиковые перчатки и убиралась в офисе, точнее, в своем закуточке, огороженным с разных сторон сатиновым стеклом, полками с книгами и напольной металлической подставкой для цветов. Отдельным мучением было вытирание пыли с каждого листочка аспидистры и кофейного дерева. Красиво, не спорю, но содержание рабочего пространства в чистоте – неотъемлемая составляющая крепкого здоровья. Не успела я задуматься, герцог вернулся и первым делом окинул недовольным взглядом сложенное одеяло. Он детектив, ему положено мерзнуть на улице. В первую очередь, он человек, и его здоровье тоже важно, не согласилась я. Герцог сощурился, но возражать не стал. Ты очень противоречива, я говорил. Кажется, уже дважды. Так вот, он продолжил свою мысль. Изначально мне нужен был повод, чтобы проверить Вабу Кавани и то, как она поступит с моими запонками. Я затаилась, внимательно слушая герцога, но он быстро замолчал и распространяться дальше не стал. Вот же обломщик. «А дальше?» — подтолкнула его продолжить. «Что?» «Ну, про запонки и Вабу Кавани», — подсказала я. «Откровенность за откровенность», — шантажист напротив усмехнулся. «Скажи честно, кто ты и откуда знаешь математику? Умеешь читать?» «Читать на вашем языке я и вправду не умею. Но это не значит, что я совсем ничего не знаю». Герцог вздохнул. «Не уверен, водишь ли ты меня за нос, но сегодня ты действительно помогла, поэтому я приоткрою тебе маленькую тайну». Я подалась вперед, слушая внимательно. «У меня несколько подозреваемых, кто мог бы провернуть настолько крупную и наглую кражу. Тетушка Вабу заведует целой улицей публичных домов для знати и Дубного переулка для менее обеспеченной публики. В ее заведениях были найдены первые облигации. Те две дамы, которых мы сегодня поймали в компании мошенников, признались, что их выкупил шулер по имени Магорс из Тлуна. Сам Магорс признался, что его подбил на работенку старый приятель, который нашел чемодан с деньгами». Я призадумалась. «А деньги, конечно, нумерованные, и вам не составило труда вычислить, что это краденое?» «Именно», — согласился герцог. «Бухгалтер игорного дома прибыл в банк и попытался обналичить их сегодня утром, когда я решал вопрос с Вабу Кавани. Заодно узнал о новом вскрытом источнике краденных денег». «А она?» «Она меньше всего, мне кажется, замешанной. Иначе бы она не стала принимать от меня новые облигации, а затребовала расплатиться сальками». В ответ на мое недоумение он добавил: «Монетами». «Ну да, ясно. Имея на руках меченые деньги, первым делом хочешь от них избавиться. Но Вабу лишь завысила цену твоего долга и с радостью приняла 1500 вместо запонок. Кое-что стало проясняться, но, несмотря на это, фортель с моей продажей и авторитету золотой цепочкой очень уж не понравился. Ты действительно меня продашь кому-нибудь, когда я тебе надоем? Не хотела ставить вопрос ребром, само вылетело. Нет, отрицал Праудмор. Я бы предпочел нанять тебя на работу, чтобы оправдать подобное вложение средств, ведь мне придется или выкладывать сумму из своего кармана, или оправдываться перед казначеями в Оствуде. Ага, иными словами, запишет выкуп моего долга на счет фирмы. Ужасно, но зато правда. И сколько же времени мне потребуется, чтобы отработать необходимую сумму? А главное, что будет входить в мои обязанности? По-моему, второе мы уже обсудили, а первое все будет зависеть от величины твоей пользы. Это понятие растяжимое, перебила его я. А мне нужна конкретика. 2 месяца, 3, полгода, год, сколько? Скажем так, поможешь мне расследовать дело о краже, найти деньги и преступника и считай свободно. Ха! Я скрестила руки на груди. Да там, в городской казне, наверняка несколько сотен тысяч сальков, а он мне подачки в 1500 кидает. Ладно, герцог понял меня без лишних слов. Я прощу тебе долг и выплачу премию, чтобы не было необходимости возвращаться к прежнему занятию. Квартира. Я поставила условие. Мне нужно свое собственное жилье, а не абы какую лачушку, самую убогую в этом городе. Праудмор усмехнулся. «Да уж», — проворчал он. «Спорить с тобой одно удовольствие». «А мы разве спорим?» Я прикинулась невинной овечкой. «Мне казалось, мы обсуждаем мой гонорар за проделанную работу». Герцог напряженно поджал губы и замолчал. Продолжил смотреть в окно до тех пор, пока карета не остановилась несколько минут спустя. И только тогда высказался. «Я уважаю людей, которые знают себе цену, а не глупцов, неоправданно завышающих собственную стоимость». «То есть я глупая?» — оскорбилась из-за его слов. «А разве я это имел в виду?» «Уел. Вот почему стоит начать его уважать, как он предоставляет новый повод для обид?» Чем-то отдаленно напоминал Кирилла Ивановича. Только чем именно? Заносчивостью или умением обламывать? Наверное, всем вместе взятым. У начальников, я полагаю, есть некая общая стратегия – осаживать подчиненных, чтобы те не считали себя умнее руководства, а значит, не спешили искать новую работу. Игра на грани баланса интересов. Канатоходцы. Идем, выясним, чего ты стоишь. Я подала герцогу руку и послушно вылезла из кареты вслед за ним. И, конечно же, первым делом попала в лужу. Да, очень уж хотелось чертыхнуться, но я сжала губы и промолчала. Доказывать, так доказывать собственную ценность. В противном случае моя квартира сама себя не купит. А я не в том положении, чтобы терять настолько выгодный шанс найти свое место в жизни, пускай новый и довольно странный. Трущобы. Первым моим впечатлением о месте, куда меня привезли, было именно это слово. Злачный закоулок, грязь и лужи кругом, темный тупичок, наружу которого смотрели приоткрытые створки окон. Между двумя стоящими рядом трехэтажными домиками тут и там были растянуты канаты с бельем, вроде бы стиранным, но каким-то неряшливо серым и очень мятым. А еще вонь стояла такая, что хотелось поскорее отсюда убежать и глотнуть свежего воздуха где-нибудь у реки, на набережной, мимо которой мы недавно проезжали. «Мой частный сыщик нашел то место, где ты жила ранее», — пояснил герцог. «Этот человек, чье удобство ты так рьяно защищала в карете, копал под тебя, выспрашивал и знаешь что». «И?» Страшно было, да, но еще и довольно интересно узнать, хоть какие-то подробности о Сюзанне. Информация о тебе была весьма противоречива, но одно он отметил со всей уверенностью. Ты мало с кем общалась, однако в своей соседке души не чаяла и даже дарила ей подарки. Оно и понятно, человек – личность социальная, ему нужно с кем-то общаться, делиться теплом, разговаривать по душам. И где она? Я постаралась выровнять голос, но было сложно, волнение захлестнуло, сжала пальцы в кулак и натянуто улыбнулась. На третьем этаже. Герцог кивнул в сторону одного из балконов, лестничных клеток. После моего вопроса Сирейли, однако, замер и уставился на меня с сомнением. «Вообще-то это ты должна мне сказать, где жила совсем недавно и как зовут твою подругу». «Но это же вы решили поузнавать обо мне за моей спиной». Я пожала плечами, мол, не мешаю ему играть в детектива. «Вот и покажите мне силу вашей дедукции и умение некоего частного сыщика узнавать информацию». Праудмор фыркнул. Я поздравила себя с удачной отговоркой. Чувствую, самое интересное еще впереди. С другой стороны, я могу сделать вид, будто сказанное обо мне, то бишь Сюзанне, ложь и не признавать очевидное. Но, думаю, вопросов у герцога прибавится, как и снизится доверие к моей противоречивой персоне. Эх, а счастье было так близко!